Если жизнь твоя... Если жизнь твоя стала похожа на дуршлаг, не сдавайся. Не сетуя, постепенно заделай в ней дырочки, и опять будет жизнь с целым донышком. 30 мая 2024.